Глава 28. Миллер. Миллер впервые убил человека на третьем году работы в безопасности. Тогда, в 22 года, он только что женился и подумывал о детях. Как новенькому, ему поручили дерьмовую работенку. Патрулировать уровни настолько высокие, что он страдал кориолисовой морской болезнью. Ходил по вызовам на домашние скандалы, в норы не шире чуланов, и охранял вытрезвитель, чтобы помешать хищникам насиловать допившихся до бессознательного состояния. Обычное дело. Он знал, чего ждать, и считал, что справится. Вызвали его в нелегальный ресторан почти у самого центра массы. Меньше 1/10 G, всего лишь намек на силу тяжести. А внутреннее ухо раздражали изменения силы вращения. До сих пор стоило ему подумать о том дне, как он вспоминал шум раздраженных голосов, звучавших слишком быстро и сливавшихся в ушах. Запах чанового сыра. Тонкую дымку от дешевых электрических сковород. Все произошло быстро. Извращенец показался из норы с пушкой в руке. Другой рукой он волок за волосы женщину. Напарник Миллера, Карсон, ветеран, отслуживший 10 лет, выкрикнул предупреждение. Преступник развернулся, выставил пистолет на вытянутую руку, как на видео. Все время обучения инструкторы твердили им, что никто не знает, как поступит, пока не дойдет до дела. Убить человеческое существо трудно. Не все на это способны. Преступник выронил пистолет, выпустил женщину и закричал. Оказалось, что, по крайней мере, для Миллера не так уж это трудно. После он прошел обязательный курс психотерапии. Он плакал. Его мучили кошмары, приступы дрожи и все прочее, о чем полицейские не говорят. Но даже тогда все случившееся было как бы отделено расстоянием, будто он, напившись, наблюдал, как блюет. Просто физическая реакция. Пройдет. Главное, он теперь знал ответ на вопрос. Если надо, он может убить. Но сейчас в коридорах Эроса он наслаждался убийством. Даже убийство того первого ублюдка было лишь печальной служебной необходимостью. Удовольствие от убийства пришло после Джули. И даже не столько удовольствие, сколько исчезновение боли. Он не поднимал пистолета. Холден первым вышел на эстакаду, и Миллер держался за ним, позволяя землянину задавать темп. Тот двигался быстрее, к тому же обладал естественным атлетизмом человека, приспособившегося к переменам гравитации. Миллер чувствовал, что заставил Холдена нервничать, и немного сожалел об этом. Чтобы раскрыть тайну Джули, ему нужно было попасть на корабль Холдена. И, между прочим, не умереть от лучевой болезни в ближайшие часы. Это, возможно, окажется не так легко. «Ну вот», — заговорил Холден, остановившись на выходе со эстакады. «Нам надо вернуться вниз, а между нами и Наоми может оказаться немало охранников, которые удивятся при виде двоих, направляющихся не в ту сторону». «Проблема», — согласился Миллер. «Есть идеи?» Миллер нахмурился, глядя в пол. На Эросе полы отличались от церерских. Ламинат с золотистыми блесками. «Труба наверняка не работает», — сказал он. «А если и работает, то по измененному графику. Высаживает всех только на уровне казино. Значит, это исключается. Опять служебные коридоры?» «Если мы сумеем найти переходы с уровня на уровень», — ответил Миллер. «Может оказаться не так просто, но это всяко лучше, чем со стрельбой пробиваться через пару дюжин мудаков в броне». «Сколько у нас до контрольного срока?» Холден посмотрел на свой терминал. Радиационная тревога все еще горела багровым светом. Миллер задумался, через какое время она перезагрузится. «Чуть больше 2 часов», — сказал Холден. «Вполне успеваем». «Тогда поищем», — предложил Миллер. Коридоры, ближайшие к радиационному убежищу, ловушке-инкубатору, уже опустели. Широкие проходы, предназначенные пропускать древние строительные механизмы, превращавшие Эрос в человеческое жилье, гулко откликались эхом на шаги 2 пар ног и гудение воздуховодов. Миллер не заметил, когда замолкла система оповещения, но сейчас ее молчание представлялось зловещим. Будь это на Церере, он знал бы, куда идти, куда что ведет, как элегантно перебраться с уровня на уровень. На Эросе приходилось довольствоваться обоснованными предположениями. Не так уж мало. Однако он видел, что время уходит слишком быстро. И что еще хуже, хотя оба они об этом молчали, они двигались медленнее обычного. Ощущение еще не достигло порога сознания. Но Миллер понимал, что последствия облучения начинают сказываться. И улучшения ждать не приходилось. «Ладно», — сказал Холден, — Где-нибудь здесь должен быть служебный ход. Еще можно попробовать станцию трубы, предложил Миллер. Вагоны идут в вакууме, но параллельно должны быть сервисные туннели. А вы не думаете, что их закрыли при аварийном предупреждении? Возможно, признал Миллер. Эй, вы двое! Какого хрена здесь околачиваетесь? Миллер оглянулся через плечо. Двое в полицейском снаряжении угрожающе махали им. Холден бросил тихое и резкое словцо. Миллер прищурился. Штука в том, что это дилетанты. Пока те двое подходили, у него в голове стала зарождаться какая-то мысль. Убить их и взять снаряжение не получится. Кровь и следы пуль яснее ясного скажут, что произошло. Однако... Миллер! Предостерегающе шепнул Холден. «Знаю», — ответил Миллер. «Я спрашиваю, какого хрена вы здесь болтаетесь?» — повторил один из охранников. «На станции чрезвычайное положение. Все должны собраться на уровне казино или находиться в убежищах». «Мы как раз искали дорогу на... уровень казино», — с извиняющейся улыбкой ответил Холден. «Мы не здешние и...» Ближайший из охранников ловко врезал рукоятью оружия по ноге Холдену. Землянин свалился, и Миллер, выстрелив бандиту под забрало, повернулся к его остолбеневшему напарнику. «Ты Микки Ко, так?» Тот побледнел, однако кивнул. Холден застонал и поднялся. «Детектив Миллер», — продолжал Миллер, — «взял тебя на Церере 4 года назад. Ты малость перебрал в баре Топана, помнится, и сбил девушку бильярдным кием». «Ух ты!» — с испуганной улыбкой ответил бандит. «Да, я помню. Как поживаете?» «Хорошо и плохо», — ответил Миллер. «Знаешь, как это бывает. Отдай пушку землянину». Ко перевел взгляд с одного на другого, облизнул губы, оценивая свои шансы. Миллер покачал головой. «Серьезно, отдай ему пушку». «Да, конечно, никаких проблем». «Вот такие убили Джули», — думал Миллер. «Тупые, близорукие. Люди, у которых вместо души хватательный рефлекс». Джули в его воображении с грустью и отвращением качала головой, и Миллер задумался, о ком это она. О гангстере, уже протянувшем оружие Холдену, или о нем самом? Может быть, ее чувства относились к обоим. «Что здесь за дела, Микки?» — спросил Миллер. «Это о чем?» Парень придуривался, словно на допросе в полиции, тянул время. Вел старую игру в копов и воров, словно она еще что-то значила, словно ничего не изменилось. Миллер с удивлением ощутил ком в горле. К чему бы это? «Работа», — сказал он. «На что тебя подписали?» «Не знаю я». «Эй», — мягко напомнил Миллер. «Твоего дружка я уже убил». «И он сегодня третий», — вставил Холден. «Я сам видел». Миллер обратил внимание, как изменился взгляд Ко, переключаясь на новую игру. Все старо, знакомо и предсказуемо, как вода, текущая вниз. «Ну», — принялся рассказывать он, — «работа как работа. Этак с год назад заговорили, что мы начинаем большое дело, понимаешь? Но никто не знал, о чем речь. А несколько месяцев назад нас стали вывозить и обучали на копов, понимаешь?» «Кто вас обучал?» — спросил Миллер. «Прежние ребята. Те, что работали по контракту до нас», — ответил Ко. «Протоген?» «Да, вроде бы. Потом они убрались, а мы на их место. Просто рабочая сила, знаешь ли. Типа для контрабанды». «Какая контрабанда?» «Да всякое разное», — буркнул Ко. Страх у него прошел, и это сказывалось и в манере держаться, и в интонациях. «Камеры наблюдения, установки связи, жутко серьезные серверы со встроенными гелевыми софтами и научное оборудование для всяких там анализов воды и воздуха, и такие древние роботы на дистанционке, что используют на рудниках в вакууме. Всякое дерьмо». «И куда оно шло?» — вмешался Холден. «Сюда?» Ко широко обвел руками воздух, камень, всю станцию. «Все шло сюда. Они месяцами все это устанавливали. А потом несколько недель ничего». «Как понять ничего?» «Вообще ничего. Столько суетились, а потом сели, засунув палец в жопу». «Что-то пошло не так. Доставка с Фебы сорвалась, но потом появилась Джули», — подумал Миллер. И игра пошла своим чередом. Он снова увидел ее в том номере. Длинные раскидистые щупальца какой-то чертовщины, выросты костей, прорвавшие кожу, черные нити из глазниц. «Платят они хорошо», — философски рассуждал Ко, — «да и приятно было выбраться с насиженного места». Миллер согласно кивнул, наклонился ближе, приставил дуло к сочленению доспехов у него на животе и выстрелил. «Какого черта?» — возмутился Холден, когда Миллер вернул пистолет в карман куртки. «А что было делать?» — отозвался Миллер, присаживаясь рядом с раненым в живот человеком. «Он что, так бы нас и отпустил?» «Ну хорошо», — сказал Холден, — «но...» «Подержи его». Миллер закинул локоть Ко себе на плечо. Тот вскрикнул, когда его начали поднимать. «Что?» «Подхвати с другой стороны», — велел Миллер. «Человеку нужен врач, верно?» «Да», — согласился Холден. «Так поддержи его с той стороны». До убежищ оказалось не так далеко, как думал Миллер. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, что Ко еще не вырубился и орал, когда они туда добрались. Это увеличивало их шансы. Главное, чтобы он не выговорил ничего внятного. Когда они оказались перед первой группой охраны, бормотание Ко было достаточно неразборчивым. «Эй!» — позвал Миллер. «Помогите кто-нибудь!» Четверо охранников у верхнего выхода со эстакады переглянулись и направились к ним. Любопытство перевысило выучку. Холден тяжело дышал, Миллер тоже. Плохой признак, Ко весил не так уж и много. «Что за черт?» — начал один из охраны. «Там внизу засела кучка народу», — сказал Миллер. «Сопротивлялись. Я думал, вы прочесали этот уровень». «Не наша работа», — ответил парень. «Наше дело водить от казино к убежищам». «Ну кто-то напортачил», — огрызнулся Миллер. «Транспорт у вас есть?» Охранники снова переглянулись. «Можно вызвать», — предложил тот, что стоял позади. «Забудь», — перебил Миллер. «Вы, мальчики, валяете за теми стрелками». «Минуту», — спохватился первый. «Вы вообще-то кто такие?» «Техники из протогена», — заявил Холден. «Меняли отказавшие сенсоры. Этот парень должен был нам помогать». «Ничего такого не слыхал», — сказал первый. Миллер просунул палец под нагрудник Ко и нажал. Ко взвизгнул и забился у него в руках. «Можешь потолковать об этом с боссом, когда найдешь время», — бросил Миллер. «Пошли, доставим этого засранца к врачу». «Стоять!» — приказал охранник, и Миллер вздохнул. Четверо. Если бросить Ко и отскочить в укрытие, хотя какое здесь укрытие? И кой черт знает, как поведет себя Холден. «Где эти стрелки?» — рявкнул охранник. Миллер сдержал улыбку. «В норе, в четверти км против вращения», — ответил он. «Там еще труп лежит, мимо не пройдете». Миллер повернул к эстакаде. Охранники у него за спиной спорили, что делать, кого вызывать, кого послать. «Ты совершенно сумасшедший», — проговорил Холден сквозь беспомощный скулёж Ко. Возможно, он был прав. «В какой момент, — думал Миллер, — перестаешь быть человеком? Должен же существовать такой момент, какое-то решение, которое ты принимаешь. И вот до него ты был одним, а после уже кто-то другой». Проходя уровни Эроса, волоча вдвоем с Холденом окровавленное тело Ко, Миллер рассуждал сам с собой. Возможно, он умирал от лучевой болезни. Он прошел мимо полудюжины охранников на одной привычке внушать страх, а не бояться самому. За последние 2 часа он убил 3. 4, считая Ко. Значит, вернее, будет считать 4. Рациональная часть его сознания, слабый, тихий голос, который он взращивал годами, наблюдал за ним со стороны и перебирал все принятые решения. Все его действия на тот момент казались абсолютно осмысленными. Выстрелить в Ко, убить тех 3, покинуть безопасное укрытие, чтобы пронаблюдать за эвакуацией. С эмоциональной точки зрения все это казалось очевидным. И только при взгляде со стороны становилось заметным, насколько это опасно. Увидев в таком состоянии другого, Мус, Хевлока, Симатимбу, он бы в несколько минут догадался, что человек слетел с катушек. В случае с самим собой ему понадобилось больше времени. Но Холден был прав. Где-то по пути он потерял себя. Ему хотелось думать, что дело в Джуле, что это случилось, когда он нашел ее тело и понял, что не сумел спасти. Но это просто от того, что сам момент выглядел сентиментальным. По правде сказать, и прежние решения — покинуть Сереру ради вольной охоты за Джули, пропить свою карьеру, хоть на день остаться копом после самого первого убийства — все это на объективный взгляд не имело смысла. Он жил по пояс в худшем, что могло предложить человечество. Он потерял жену, которую когда-то любил. Он на опыте узнал, что способен убить человека. И не случалось на всем его пути такой минуты, о которой он мог бы сказать: Прежде я был в здравом рассудке, а после нет. Возможно, это был кумулятивный процесс, как курение. Одна сигарета мало что меняет, и пять меняют немногим больше. Каждая подавленная эмоция, каждая оборванная связь, любовь, дружба или сочувствие, от которых он отвернулся, на ступень уводили его от себя. До сих пор он умел убивать людей бесстрастно. Принимать собственноручно оборванную жизнь со спокойствием, позволяющим планировать и действовать дальше. Воображаемая Джули Мао склонила голову, вслушиваясь в его мысли. Ему представилось, как она обнимает его. В этом объятии было мало эротичного. Она утешала, прощала. Вот почему он ее искал. Джули стала его частью, способной на человеческие чувства. Символом того, чем он был, если бы не был таким, как есть. Придуманная им Джули наверняка не имела ничего общего с реальной женщиной. Встреча стала бы разочарованием для них обоих. Он должен был в это верить, как верил во все, что отрезало его от прежней любви. Холден остановился. Тело, теперь уже труп Ко, навалилось на Миллера. «Что?» — спросил он. Холден кивнул на панель в стене перед ними. Миллер тупо уставился на нее и не сразу узнал. Они дошли. Вернулись к тайнику. «Ты в порядке?» — спросил Холден. «Ага», — процедил Миллер. «Просто задумался ни о чем, извини». Он выпустил Ко, и труп с глухим звуком осел на пол. У Миллера, кажется, затекла рука. Он потряс ею, но покалывание не проходило. Его захлестнула волна головокружения и тошноты. «Симптомы», — подумал он. «Как у нас со временем?» — спросил он. «Чуть-чуть опоздали к контрольному сроку, на 5 минут. Это ничего», — сказал Холден и сдвинул дверь. За ней, там, где оставались Наоми, Алекс и Амос, было пусто. «Пипец», — сказал Холден.